На большую Найманчинскую дорогу помчались всадники. «Конечно, там ничего не найдут! Конечно, ничего, никаких коней!» — гудели придворные за спиной хана. Но трое из находившихся здесь думали иначе. Хаджа Насреддин, бестрепетно взиравший на кнутобойное приготовление перед помостом, и меняла с вельможей, которым было уже известно удивительное всеведение гадальщика. «В моем собственном доме», — мысленно восклицал меняла, все больше запутываясь в различных догадках и предположениях. «С этими конями творятся поистине какие-то чудеса». А вельможа замер, застыл и затаил дыхание, боясь поверить такому счастью. О, только бы не ошибся гадальщик, только бы кони действительно отыскались в доме купца. А тогда... Тогда он знал, что ему делать, и говорить тогда. Через короткое время Найманчинская дорога проходила рядом, на дальнем конце скакового поля показались возвращавшиеся всадники. «Ведут, ведут! Вот они, мои кони!» — закричал меняла и в самозабвении кинулся навстречу всадникам. Но стражники по знаку вельможи перехватили его на лестнице, втолкнули обратно на помост. «Наш разговор еще не окончен, почтенный Рахимбай», — зашипел про себя вельможа, содрогаясь от злобного торжества. Всадники приблизились. Они вели двух незаседланных коней, одного белого, как раковина, второго черного, как ласточкино крыло. Таких коней по статям, осанке и поступе никогда еще не видели на скаковом поле. Среди придворных послышались возгласы изумления и восхищения. Меняла дрожал и все порывался к лестнице, но стражники держали его крепко. «Без преувеличения, эти кони — истинное украшение земли», — сказал хан. «Истинное украшение, истинное украшение», — подхватили на разные голоса придворные. Коней подвели к помосту. Воцарилась тишина. Все молчали, позабыв свои обиды и распри, погрузившись в созерцание арабских красавцев. И вдруг опять раздался гнусавый вопль меняла «Защиты и справедливости!» Все зашевелились, хан поморщился. «Что ему нужно еще этому назойливому купцу? Он получил своих коней, пусть удалится с ними!» «А как же моя награда?» — поспешил напомнить хаджа Насреддин. «Что касается гадальщика», — добавил хан, не взглянув, — «то он должен получить обещанную плату». Торговый визирь высоко поднял кошелек менялы с 10 000 таньга. Подержал некоторое время над головой, потряхивая, чтобы все видели и слышали. Затем бросил к ногам хаджи Насреддина. «Возьми, гадальщик, великий хан справедлив». Но коршуном налетел со стороны меняла, вцепился в кошелек обеими руками. «А подкуп, о великий владыка!» — закричал он, стараясь вырвать кошелек у хаджи Насреддина и страшно искривив при этом лицо. «Гнусный подкуп, благодаря которому мои несравненные кони опоздали на скачки. Вот они, оба здесь, подкупленный и подкупатель». Не выпуская из рук кошелька, он дважды вздернул бороду, указав ею на вельможу, на хаджу Насреддина. «Защита и справедливости. Пусть объяснит гадальщик, почему не нашел моих коней вчера, если так легко нашел сегодня. Сколько ему за это заплачено и кем? Отдай плут, слышишь? Отдай мои деньги». Он дернул кошелек к себе с такой неистовой силой, что не удержался на ногах, повалился на спину. Хаджа Насреддину, волей-неволей, чтобы не выпустить кошелька, пришлось валиться на менялу. Помост затрещал. Придворные взволнованно загудели. Перед лицом хана творилось нечто уж совсем непристойное — драка. Стражники растащили драчунов. Кошелек остался у хаджи Насреддина. Меняла, хрипел и хватался за сердце. Вот когда пришел час вельможи. Час мести, победы, торжества и сокрушения врага. Он, преисполненный решимости, шагнул вперед, смело встал перед ханом. Да будет позволено теперь и мне сказать свое слово. Этот меняло обвиняет меня в подкупе. Но пусть сначала он объяснит, каким образом похищенные кони очутились на конюшне его же собственного загородного дома. Что мог ответить застигнутый врасплох меняло? Молчал. Громовым голосом вельможа воскликнул: «Мы не слышим ответа. Вот где сокрыто подлинное коварство. Сначала усомниться в победе на скачках своих арабов, резвость которых далеко не соответствует их внешней красоте. Затем, во избежание срама, спрятать коней в своем загородном доме и вопить на весь город, что они похищены. Какое название можно дать подобному делу? Поднять на ноги всю городскую стражу, возмутить спокойствие, явиться в непристойном виде, босиком и без челмы, на это праздничное торжество и своими нудными, лживыми воплями изгнать радость из сердца великого хана. И все это, все для единственной цели — очернить в глазах повелителя самого верного, самого преданного слугу». Голос вельможи дрогнул. Рукавом халата он вытер глаза. Затем, возведя их горе, продолжал: «Разве это все не злодеяние? И если уж кому-нибудь надо просить у великого хана защиты и справедливости, то, конечно, мне, невинно оклеветанному и поруганному, а вовсе не ему, не этому меняли, злобное коварство которого не имеет границ. Кто может поручиться, что завтра он не придет во дворец с какой-нибудь новой жалобой, не обвинит меня в ограблении его лавки или, что еще хуже, в прелюбодеянии с его женой? Это был великолепный, тонко задуманный, далеко рассчитанный ход. Выждав с минуту, чтобы хан имел время запечатлеть в своей памяти эти предохранительные слова, вельможа закончил. Спрашивают, кто был похитителем коней? Кто был дерзким вором, которого мы так долго и безуспешно разыскивали? Теперь понятно, почему мы не могли найти его. Теперь нет нужды ходить далеко в поисках этого вора, ибо он здесь, перед нами. Вот он». И, величественно закинув голову, откачнувшись всем телом назад, вельможа простер перед собою десницу с вытянутым перстом, указуя на бледного, съежившегося менялу. «Я похититель! Я вор! Украл своих же собственных коней!» — сбивчиво бормотал меняла. Его жалкий, немощный лепет был смят, раздавлен голосом вельможи, так исчезает для нашего слуха журчание ручья вблизи могучего водопада. «Вот он!» — загремел вельможа. «Пусть он теперь опровергнет мои слова». Как всегда, в таких случаях смущение меняло было многими сочтено неопровержимой уликой, а громовой голос вельможи — бесспорным доказательством его правоты. Нашлись, однако, и такие, из числа врагов вельможи, с торговым визирем во главе, которые приняли в этой распри сторону менялы. Они гудели: «Кто же будет похищать у самого себя? Это невероятно, это неслыхано. Такой достойный человек, известный всему Коканду». Против них дружно выступили сторонники вельможи. Кто-то в качестве примера, что бывают иные времена, странные похищения. Опять упомянул о трех мешках золота, похищенных якобы разбойниками на пути в Бухару. Верховный охранитель дорог опять пришел в неописуемое волнение и начал кричать о незамощенных базарных площадях. Послышались упоминания о водоеме на площади Святого Хазрета, о сторожевых башнях, о больших торговых рядах, о поборах. Словом, не прошло и минуты, как вокруг трона опять запылал пожар взаимообличений и попреков. Опять все придворные сцепились и склубились в общей смуте, и, хрипя, потные с багровыми лицами, наскакивали друг на друга. Хан молчал с брезгливо-безнадежной усмешкой на тонких губах. Медленно отвернулся и застыл на троне, опустив плечи, глядя в пустое поле. О купце, о конях, о гадальщике все, как в первый раз, конечно, забыли. На помост поднялся медлительный пожилой стражник, один из старших. Этот стражник служил давно. Посидел на ханской службе, все видел, ко всему привык. Будучи от природы человеком вовсе не злым, вдобавок угнетенным заботами о многочисленном семействе, Он никогда не проявлял кнутобойного усердия сверх самого необходимого, за исключением только случаев, если поблизости оказывалось начальство. Мягко ступая по драгоценным коврам, он подошел к Меняле. «Забирай, купец, своих коней и с миром иди домой. Тебе нечего здесь делать. Им хватит теперь разбираться надолго». Подталкивая Менялу кулаком в загривок для порядка, тихонько, совсем не больно, потому что начальство не взирало, стражник свел его по лестнице, вручил ему коней, дал сопровождающие двух младших стражников и отправил домой. Затем вернулся на помост, чтобы таким же образом выпроводить и гадальщика. Но Хаджи Насреддина уже на помосте не было. Он всегда умел уйти незаметно. В это время он был на противоположном конце скакового поля, в светлой тени молодых тутовников, на берегу маленького арыка, бойко и весело бежавшего по белым камешкам, по золотому песку. Шепталась листва, пели птицы, пробежала мышь, плеснулась рыбка. В безмятежном предвечернем покое синело небо, плыли облака. Хаджа Насреддин жадно припал к воде, освежил пересохшие губы, умылся, задрал рубаху, вытер лицо, блаженно ощутив заголившимся животом свежесть ветра. Потом обернулся к полю. Там, на помосте, как в клокочущем адском котле, продолжалось кипение страстей. Мелькали, смешивались цветные халаты, искрились медали, бляхи, сабли, доносился бурлящий гул взаимообличений, яростных даже и в этом своем слабом отзвуке. Хаджа Насреддин усмехнулся, ощупал в поясе тяжелый кошелек и не спеша, размашистой походкой, сопутствуемый ветерком и немолчным щебетом птиц, пошел берегом арыка, вслед за веселой водой. Мешок с гадальным имуществом тяготил его. По дороге попался окруженный старыми деревьями маленький непроточный водоем, источавший из своих затхлых недр густые запахи гнили. Едва Хаджа Насреддин вошел в тень, как вдруг заныли, зазвенели комары и пошли впиваться, липнуть к потному лицу, шее, открытой груди. Выбрав один старый тутовник, искривленный, с узловатыми сучьями и большим дуплом, черневшим под кроной, Хаджа Насреддин засунул мешок в это дупло и для верности примял кулаком. Со свободными руками, легким сердцем, он присел на мшистый корень, горбом выпиравший из-под земли. Отмахиваясь от назойливых комаров, он говорил тутовнику: «Смотри, не проболтайся, старик. Ты ведь только один во всем городе знаешь, куда вдруг исчез главный гадальщик с моста отрубленных голов». Более надежного хранителя своей тайны Хаджа Насреддин не смог найти. Это был самый хмурый, самый молчаливый старик изо всех, обитавших вокруг водоема. И в глубине своей древесной души он, конечно, таил к людям полное презрение, потому что давно и прочно стоял на своем законном месте, глубоко запустив корни в землю, не боясь ни холодов, ни бурь, и не мотаясь неизвестно зачем по белу свету, нигде не находя успокоения сердцу, как это свойственно некоторым людям.